Беда. Ляся лежала на топчине, вялая, безразличная ко всему. За окном кончался серый, неприветливый день. Осторожно, как говорят с больными, Кубышка сказал: «Лясенька, пора. Одевайся, деточка». «Сейчас», — не сразу отозвалась девушка. Она опустила с топчина ноги и начала обматывать их полотенцами. Когда окончательно стемнело, Марья Гавриловна повела своих квартирантов к назначенному месту. В темноте несколько раз перелезали через мокрые изгороди, увязали в размякшей земле огородов. Когда вышли в тихий Блюковский переулок, впереди увидели красноватую светящуюся точку. Это Иван Евлампич раскуривал цигарку в знак того, что путь свободен. Вот и темный силуэт извозчичьей пролетки. Верх поднят. Понурая лошадь не шевелится, покорно принимая на себя дождевые капли. Из-за пролетки вышел в плаще Лунин. Не здороваясь, сказал тихо: «Садитесь скорей, промокните». Кубышка обнял Ивана Евлампича, поймал в темноте руку Марьи Гавриловны и поцеловал ее. Всхлипнув, Марья Гавриловна перекрестила его, потом прижала к груди голову Ляси и зашептала: «Красавица, милая, звездочка ясная. Василек тосковать будет. Услала его к соседям. Вернется, глаза выплачет». Сели в пролетку и сразу услышали дробный стук дождя о клеенчатый верх. Лунин поместился против Кубышки и Ляси на скамеечке. Когда пролетка тронулась, Кубышка огорченно сказал: «Эх, Петрушку забыл. Других кукол не жалко, а Петрушку... Ах, как же это я!» «Я вам его почтой пришлю», — пообещал Лунин. «Ну, разве что. Очень буду вам благодарен, голубчик. Привязался я к нему, старый дурень, как к живому». Пока ехали, Ляся не проронила ни слова. На пристани, около большого мрачного баркаса, копошились закутанные фигуры, несли на плечах разбухшие мешки, тащили по сходням огромные круглые корзины, сверху покрытые брезентом. Казалось, не люди, а хищные звери сбежались сюда в темноте со всех сторон, чтобы терзать и растаскивать добычу. Кубышка, работая локтями, пробрался сквозь эту толпу спекулянтов на баркас в поисках свободного местечка. Ляся и Лунин остались около пролетки. «Вы можете меня спрятать?» — шепотом спросила девушка. «Что?» — не понял студент. «Я спрашиваю, вы можете меня где-нибудь спрятать?» — твердо повторила она. «Но ведь вы уезжаете?» — растерянно сказал Лунин. «Я остаюсь, и не вздумайте меня отговаривать. У меня полгорода знакомых. Да, наконец, вы могли бы и у нас перебыть. Я живу только со старушкой-матерью. Но почему же? Почему?» «Потому что я не могу оставить Артемку в беде. Он здесь, в контрразведке». «Что?» Забыв об осторожности, воскликнул Лунин. «Артемка здесь? И вы его видели? Я вам потом все расскажу. А сейчас помогите уговорить отца уехать». Когда Кубышка вернулся, Ляся сказала: «Папа, давай попрощаемся. И не трать лишних слов. Я все равно останусь. Меня спрячут. А ты поезжай. И если ты тоже останешься, нас хватит скорее». Старик застонал. «Папка!» — прильнула к нему Ляся. «Ты же меня такой умный! Ты же все на свете понимаешь!» «Я так и знал! Я так и знал!» — сокрушенно бормотал Кубышка. «Господи, так лучше ж ты поезжай, а я останусь!» «Останусь я!» — твердо сказала Ляся. «Я, а не ты! Не надо зря тратить время!» Кубышка знал, что если Ляся уж решит что, с ней не сладишь. И он сказал: «Деточка, так не гонишь, по крайней мере, меня. Я и до места не доеду, умру в дороге от одного страха за тебя». Ляся заколебалась. В голосе отца было столько муки. «Едемте», — взял их под руки студент. «Я вас обоих спрячу». И они опять сели в пролетку. Когда проезжали вблизи покинутой квартиры, Кубышка, выбитый из равновесия всем происшедшим, вдруг выскочил из пролетки и со словами: «Подождите за углом, я сейчас...» «Я не Тарас Бульба, но не хочу, чтобы кукла оставалась в вражьей силе», — скрылся в темноте. Время шло, а старик не возвращался. Лунин прокрался к домику, заглянул в окно и скорее к пролетке. «Гони!» — шепотом бросил он вознице. «Гони, что из духу! Боже мой, что случилось?» Испуганная Ляся рванулась из пролетки, но Лунин схватил ее в охапку и опять зашипел: «Да гони же, гони!»